Глава 3. Три доктора церкви. Четырех деятелей называют докторами Западной церкви. Святого Амвросия, святого Иеронима, святого Августина и папу Григория Великого. Из них первые три были современниками, деятельность четвертого приходится на более поздний период. В настоящей главе я вкратце коснусь биографии и исторических условий деятельности первых трех, откладывая до следующей главы характеристику доктрин святого Августина, который для нас является наиболее значительной фигурой из этой тройки. Расцвет деятельности Амвросия, Иеронима и Августина приходится на короткий период между победой католической церкви в Римской империи и варварским нашествием. Все трое были совсем молодыми в период правления Юлиана Отступника. Иероним на 10 лет пережил разграбление Рима готами Алариха, Августин дожил до вторжения вандалов в Африку и умер как раз в то время, когда они осаждали Гиппон, город, в котором он был епископом. И сразу после того, как они сошли со сцены, Италия, Испания и Африка оказались во власти варваров, да еще варваров, придерживающихся арианской ереси. Цивилизация вступила в полосу многовекового упадка, и только примерно через тысячелетие христианский мир смог вновь выдвинуть людей, равных Амвросию, Иерониму и Августину по учености и культуре. Их авторитет почитался на протяжении всех веков мрака и периода Средневековья. Больше, чем кто бы то ни было другой, они способствовали определению того вида, который приняла церковь. Грубо говоря, святой Амвросий обосновал церковную концепцию взаимоотношений между церковью и государством. Святой Иероним дал Западной церкви латинскую Библию, от него же в значительной мере исходила инициатива монашеского движения. Что же касается святого Августина, то он выработал теологию церкви, действовавшую вплоть до Реформации, а затем составившую значительный элемент доктрин Лютера и Кальвина. Немногие деятели оказали большее влияние на ход истории, чем Амвросий, Иероним и Августин. Концепция независимости церкви по отношению к государству, утвержденная святым Амвросием, была новой и революционной доктриной, господствовавшей вплоть до Реформации, когда Гоббс ополчился против нее в 17 столетии, мишенью своих нападок он избрал в основном именно святого Амвросия. Святой Августин находился на передней линии в богословских спорах 16 и 17 столетий, причем протестанты и янсенисты выступали в его защиту, а ортодоксальные католики против него. Столицей Западной империи в конце 4 столетия был Милан, епископом которого был Амвросий. Церковные обязанности приводили его в постоянное соприкосновение с императорами, с которыми он обычно разговаривал как равный, а порой и в тоне превосходства. Взаимоотношения Амвросия с императорским двором раскрывают общий контраст, характерный для эпохи. В то время как государство было немощным, неспособным, управлялось беспринципными эгоистами и в своей близорукой политике руководствовалось лишь выгодами момента, церковь была сильной, способной, возглавлялась людьми, готовыми ради ее интересов пожертвовать всем личным, и проводила политику столь дальновидную, что плоды ее победы пожинались в течение целого тысячелетия. Правда, эти достоинства уживались рядом с фанатизмом и суеверием, но без них в то время не могло восторжествовать ни одно реформаторское движение. Святой Амвросий имел все возможности домогаться успеха на поприще государственной службы. Отец его, тоже Амвросий, был высокопоставленным чиновником, префектом Галлии. Святой родился, по-видимому, в Треве, пограничном гарнизонном городке, где были расположены те легионы, при помощи которых Рим пытался держать в страхе германцев. Когда Амвросию исполнилось 13 лет, его увезли в Рим, где он получил хорошее образование, включая совершенное знание греческого языка. Когда Амвросий вырос, он посвятил себя юридической деятельности, в которой добился больших успехов. В возрасте 30 лет он был назначен губернатором Лигурии и Эмилии. Тем не менее, 4 года спустя он покинул поприще светской государственной службы. Население приветствовало его титулом епископа Милана, отвергнув арианского кандидата. Все, чем Амвросий владел в миру, он раздал бедным. И отныне вся его жизнь была посвящена службе церкви, что иногда оказывалось связанным с немалым личным риском. Выбор Амвросия, безусловно, не был подсказан мирскими соображениями, но и в последнем случае он был бы благоразумным. На поприще государственной службы, даже став императором, Амвросий не смог бы в это время найти такого простора для своих административных и политических талантов, какое открыло перед ним исполнение его епископальных обязанностей. В течение первых 9 лет епископата Амвросия императором Запада был Грациан, католик, добродетельный, но беззаботный человек. Страстью его была охота, ради которой он совершенно забросил государственные дела. В конце концов, он был убит. Преемником его на большей части Западной империи стал узурпатор по имени Максим. Но в Италии императорский титул перешел к младшему брату Грациана, Валентиниану II, еще не вышедшему из детского возраста. На первых порах императорская власть вершилась его матерью Юстиной, вдовой императора Валентиниана I. Но она была арианкой, и это делало неизбежным столкновение между нею и святым Амвросием. Каждый из 3 святых, о которых мы говорим в настоящей главе, написал бесчисленное количество писем, многие из которых сохранились. Поэтому мы знаем о них больше, чем о любом языческом философе, и больше, чем почти обо всех других церковных деятелях Средневековья. Святой Августин писал письма всем и каждому, преимущественно по вопросам доктрины или церковной дисциплины. Письма святого Иеронима обращены в основном к знатным женщинам и содержат наставления, как сохранить девственность. Но наиболее важные и интересные письма святого Амвросия обращены к императорам, которым он указывает, в чем они не исполнили своего долга, или шлет поздравления в тех редких случаях, когда они этот долг исполняли. Первый общественный вопрос, с которым пришлось столкнуться Амвросию, был вопрос об алтаре и статуе Победы в Риме. Язычество дольше всего держалось среди сенаторских родов столицы. Официальная религия находилась в руках аристократического жречества и была тесно связана с имперской гордыней завоевателей мира. Статуя Победы в здании Сената была убрана Констанцием, сыном Константина, и восстановлена Юлианом Отступником. Император Грациан вновь убрал статую, после чего делегация Сената, возглавляемая Симахом, префектом города Рима, возбудила ходатайство о ее новом восстановлении. Симах, сыгравший известную роль также в жизни Августина, был незаурядным представителем известного рода – богач, аристократ, человек большой культуры и язычник. В 382 году Симах был изгнан из Рима Грацианом за то, что протестовал против снятия статуи Победы, но пробыл в изгнании недолго – ибо уже в 384 году он стал префектом города Рима. Он приходился дедом тому Симаху, который был тестем Боэция, и играл важную роль в период правления Теодориха. Теперь настала очередь протестовать христианским сенаторам, и с помощью Амвросия и папы, папой был тогда Дамасий, они добились того, что их точка зрения была поддержана императором. Но когда Грациан умер, Симах и языческие сенаторы в 384 году обратились с петицией к новому императору Валентиниану II. Чтобы отбить эту новую попытку, Амвросий направил послание императору, в котором выдвинул тезис, что как все римляне обязаны воинской службой своему государю, так и он, император, обязан службой всемогущему Богу. Этот тезис, по-видимому, предвосхищает точку зрения феодализма. «Да не будет никому дозволено», — заявляет Амвросий, — воспользоваться твоей юностью. Коли этого требует язычник, то какое право он имеет опутывать тебя узами своего собственного суеверия? И только одному должен учить и наставлять тебя пример его рвения, как быть ревностным во имя истинной веры, ибо он отстаивает со всею страстью истины ложное дело. Клясться на алтаре идола против своей воли, заявляет Амвросий, для христианина нестерпимая мука. Коли это было бы дело гражданское, право ответа следовало бы оставить противной партии, но это дело религиозное, и я, епископ, возвышаю свой голос в знак протеста. Да будет тебе ведомо, что коли ты предписываешь что-либо противное истинной вере, то мы, епископы, не можем терпеть сие без конца и оставлять без своего внимания. Конечно, ты можешь явиться в церковь, но либо не найдешь здесь ни единого священника, либо найдешь такого, который не позволит тебе приблизиться к себе. В следующем послании Амвросий указывает, что достояние церкви служит целям, которым никогда не служили богатства языческих храмов. Владение церкви – это средство к жизни бедных. Пусть они сосчитают, многих ли пленников выкупили их храмы, много ли еды раздали беднякам, Многим ли беженцам предоставили средства к жизни? Это был веский аргумент, и притом вполне оправдывавшийся христианской практикой. Святой Амвросий вышел победителем из этого столкновения, но следующий узурпатор, Евгений, благоволивший язычникам, восстановил алтарь и статую. И только после того, как в 394 году Феодосий нанес поражение Евгению, вопрос был окончательно решен в пользу христиан. На первых порах епископ находился в весьма дружественных отношениях с императорским двором и даже был послан с дипломатической миссией к узурпатору Максиму, со стороны которого опасались вторжения в Италию. Но уже вскоре возник серьезный повод для столкновения. Так как императрица Юстина была арианкой, она потребовала уступить арианам одну церковь в Милане, что Амвросий решительно отказался исполнить. Население приняло его сторону, и огромные толпы заполнили базилику. Готские солдаты, которые являлись арианами, были посланы занять церковь силой, но стали брататься с населением. «Графы и трибуны», — рассказывает Амвросий в пылком письме, адресованном своей сестре, «явились ко мне и стали понуждать, дабы я повелел незамедлительно сдать базилику, заявляя, что император осуществлял свои права. По елику нет ничего, что не было бы покорно его власти. Но я ответил, что востребуй он от меня то, что было моим, сиречь мою землю, мои деньги или что иное в этом роде, принадлежавшее мне самому. Я не отказал бы ему в том, хотя все, что принадлежало мне, было достоянием бедных. Но что то, что принадлежит Богу, непокорно императорской власти. Я сказал, нужно вам мое имущество, берите его. Мое тело, я тут же пойду за вами. Вы желаете заковать меня в цепи, либо предать смерти? Это будет для меня радостью. Я не стану звать в защиту толпы людей, не буду цепляться за алтари и молить о спасении жизни, а радостно приму смерть ради алтарей. Я воистину остолбенел от ужаса, когда мне стало ведомо, что вооруженные люди посланы занять базилику силой. Из страха, как бы, пока народ защищал базилику, не возникло какое кровопролитие, которое нанесло бы урон всему городу. И я стал молить Бога, дабы он не дал мне дожить до гибели столь достославного города, а может статься и всей Италии. Письмо 20. Страхи эти не были преувеличены, ибо готская солдатня в любой момент могла разразиться зверствами, как это случилось 25 лет спустя во время разграбления Рима. Сила Амвросия заключалась в поддержке его со стороны населения. Его обвиняли, что он подстрекает жителей, но он возразил, что в моей власти было не подстрекать людей, но успокоить их было только в руках Божиих. Никто из ариан, заявляет Амвросий, не дерзнул двинуться вперед, ибо среди граждан не было ни единого арианина. Амвросий получил официальное повеление сдать базилику, а солдатам было приказано применить в случае необходимости силу. Но в последний момент они отказались применять силу, и императору пришлось пойти на попятную. Это означало выигрыш великой битвы в борьбе за независимость церкви. Амвросий продемонстрировал, что есть вопросы, в которых государство должно склоняться перед волей церкви, и этим утвердил новый принцип, сохраняющий свое значение вплоть до сегодняшнего дня. В следующий раз Амвросий столкнулся с самим императором Феодосием. Была сожжена синагога, и граф Востока сообщил, что это было сделано по наущению местного епископа. Граф Востока – начальник императорского трибунала. Император повелел наказать фактических поджигателей, а виновному епископу отстроить синагогу заново. Святой Амвросий не отвергает, хотя и не признается участия епископа, но возмущен тем, что император, видимо, берет сторону евреев против христиан. К чему приведет отказ епископа повиноваться? Ему придется тогда или стать мучеником, если он станет упорствовать на своем, или отступником, если он пойдет на попятную. А к чему приведет решение графа самому отстроить синагогу за счет христиан? В этом случае у императора будет граф-отступник, а у христиан отберут деньги на поддержку неверия. Что ж, тогда место для неверия евреев будет возведено за счет того, что с таким трудом приобретено церковью, а достояние, с помощью Христа, нажитое для блага христиан, перекочует в сокровищницу неверных. Амвросий продолжает. «Но может статься тобою, о император, да движет забота о поддержании дисциплины? Однако что имеет большее значение? Видимость дисциплины или дело религии? Законы должны склоняться перед религией. Разве не слышал ты, о император, что когда Юлиан повелел восстановить Иерусалимский храм, те, что расчищали обломки, были уничтожены огнем. Ясно, что, по мнению святого Амвросия, разрушение синагог не подлежит никакому наказанию. На этом примере мы видим, какими методами церковь, как только она приобрела власть, начала возбуждать антисемитизм. Следующее столкновение между императором и святым оказалось более почетным для последнего. В 390 году, во время пребывания Феодосия в Милане, толпа в Фессалонике убила начальника гарнизона. Когда Феодосий получил известие об этом, им овладела безудержная ярость, и он приказал отомстить самым гнусным способом. Когда жители собрались в цирке, солдаты напали на людей и, не разбирая ни старого, ни малого, перебили по крайней мере 7 тысяч человек. Тогда Амвросий, который еще прежде пытался сдержать императора, но тщетно, направил ему письмо, полное достойного мужества. Оно касалось чисто моральных вопросов и в виде исключения совершенно не затрагивало ни вопросов теологии, ни власти церкви. «То, что было содеяно в городе фессалоникийцев, и предупредить, что у меня не достало сил, не имеет себе подобного в летописях истории. А ведь я сказал наперед, что это будет нечто необычайно ужасное, когда столь часто умолял не допускать сего». Давид многократно грешил, но всякий раз каялся в своих грехах, неся должное покаяние. Эта ссылка на книги Самуила открывает традицию библейской аргументации против королей, которая держалась на протяжении всего Средневековья и даже во времена конфликта пуритан со Стюартами. Она появляется, например, у Мильтона. Последует ли Феодосий его примеру? Амвросий решает: «Я вовсе не предлагаю жертву, коли ты намерен явиться с повинной». Неужели то, что непозволительно после пролития крови одного невинного человека, позволительно после пролития крови многих невинных людей? Не думаю. Император выразил раскаяние и, сняв с себя пурпуровое одеяние, принес публичное покаяние в Миланском соборе. С этого момента и до самой его смерти, последовавшей в 395 году, между ним и Амвросием не возникало никаких трений. Несмотря на то, что Амвросий был выдающейся фигурой как политик, в других отношениях он был лишь типичным представителем своего века. Он написал, как и другие церковные писатели, трактат в восхвалении девственности и еще один, в котором осуждал вдов, вступающих в новый брак. Когда Амвросий выбрал местоположение нового епископского собора, на том месте весьма кстати было обнаружено два скелета. Открытые, как утверждали в видении, признанные чудотворными, Амвросий заявил, что это скелеты двух мучеников. В письмах его рассказывается и о других чудесах со всей доверчивостью, характерной для той эпохи. Амвросий стоял ниже Иеронима как ученый и ниже Августина как философ. Но как политик, умело и смело укрепивший власть церкви, он является деятелем первого ранга. Иероним больше всего прославился как переводчик Вульгаты, который по сей день остается официальной католической редакцией Библии. До времени Иеронима Западная Церковь опиралась, поскольку речь идет о Ветхом Завете, в основном на переводы из перевода 70 толковников, которые в ряде важных пунктов расходились с древнееврейским оригиналом. Христианам внушали, как уже говорилось, будто евреи с той поры, когда христианство пошло в гору, исказили древнееврейский текст в тех местах, где он производил впечатление предсказания прихода Мессии. Этот взгляд, несостоятельность которого доказана серьезными исследованиями, был решительно отвергнут Иеронимом. Он воспользовался той помощью, которую тайком, из страха перед евреями, оказали ему при переводе раввины. Защищаясь от нападок христиан, Иероним заявил: «Пусть тот, кто оспорит что-либо в сем переводе, осведомится у евреев». Это принятие древнееврейского текста, в той форме, которую евреи признавали истинной, было причиной того, что редакция Иеронима на первых порах была встречена большинством враждебно, но она завоевала себе признание частично потому, что ее в целом поддержал святой Августин. Труд Иеронима был великим достижением, требовавшим значительной текстологической критики. Иероним родился в 345 году, на 5 лет позднее Амвросия, неподалеку от Аквилеи, в городке по названию Стридон, разрушенном готами в 377 году. Семья его была состоятельной, но не богатой. В 363 году Иероним переехал в Рим, где изучал риторику и грешил. После того, как Иероним совершил путешествие в Галлию, он поселился в Аквилее и стал аскетом. Следующие 5 лет Иероним провел отшельником в Сирийской пустыне. Жизнь, которую он вел во время своего пребывания в пустыне, состояла из суровых эпитимий, слез и стонов, перемежавшихся приступами духовного экстаза, а также искушений от преследовавших его воспоминаний о жизни в Риме. Он жил в келье или пещере. Собственным трудом он снискивал себе дневное пропитание, а одеждой ему служила власеница. После этого Иероним совершил путешествие в Константинополе и 3 года прожил в Риме, где стал другом и советчиком папы Дамасия, одобрение которого побудили его приняться за свой перевод Библии. Святой Иероним обладал задиристым характером. Он поссорился со святым Августином по поводу несколько сомнительного поведения святого Петра, о чем рассказывает святой Павел во 2 послании к Галатам. Он порвал со своим другом Руфином, разойдясь с ним во мнениях об Оригене. А против Пелагия он выступил с таким неистовством, что его монастырь подвергся нападению толпы пелагиан. После смерти Дамасия святой Иероним, видимо, поссорился с новым папой. Во время своего пребывания в Риме он свел знакомство с разными знатными женщинами, совмещавшими в себе аристократизм с благочестием, и некоторых из них убедил принять аскетический образ жизни. Новый папа, как и многие другие римляне, отнесся к этому неодобрительно. Это была одна из причин, наряду с другими, почему Иероним покинул Рим и переехал в Вифлеем, где оставался с 386 года до самой своей смерти, последовавшей в 420 году. Среди видных женщин, обращенных Иеронимом, 2 были особенно знамениты – вдова Павла и ее дочь Евстахия. Обе они сопровождали его в кружном путешествии в Вифлеем. Павла и Евстахия принадлежали к самой высшей знати, и в том, как относился к ним святой, нельзя не почувствовать оттенка пренебрежения. Когда Павла умерла и была похоронена в Вифлееме, Иероним сочинил следующую эпитафию для ее надгробия. «В могиле сей почиет дитя Сципиона, черь достославного дома павлинов, отпрыск Гракхов, потомок рода, самого преславного Агамемнона. Здесь покоится госпожа Павла, горячо любимая, своими родителями, с Евстахией, своей дщерью. Первой из римских матрон она избрала ради Христа своим уделом лишение и Вифлеем». Некоторые из писем Иеронима, адресованных Евстахии, довольно любопытны. Он дает ей весьма детальные и откровенные советы, как сохранить девственность. Он разъясняет точное анатомическое значение некоторых эвфемизмов в Ветхом Завете, а для восхваления радости монашеской жизни он пользуется своего рода эротическим мистицизмом. «Монахиня – это невеста Христа. Такой брак прославляется в Песни песней». В длинном письме, написанном тогда, когда Евстахия постриглась в монахини, он обращается с замечательными словами к ее матери. «Неужели ты негодуешь, что она захотела быть супругой не воина, а царя Христа? Она сделала тебе великое благодеяние, ты стала тещей Божию». Обращаясь в том же письме к самой Евстахии, Иероним говорит: «Всегда да хранят тебя тайны ложа твоего. Пусть всегда с тобой внутренно веселится жених. Когда ты молишься, ты беседуешь с женихом. Когда читаешь, он с тобой беседует. И когда сон склонит тебя, он придет за стену и прострет руку свою через оконца и коснется чрева твоего. И пробудившись, ты встанешь и скажешь: уязвлена есть любовью аз. И ты услышишь в свою очередь от него: Ветроград заключен, сестра моя невеста, Ветроград заключен, источник запечатлен». В том же письме Иероним рассказывает, что уже после того, как он удалился от родных и друзей, и, что еще труднее этого, от привычки к роскошной жизни, он никак не мог найти в себе силы оставить библиотеку и взял ее с собой в пустыню. И таким образом я, окаянный, постился и намеревался читать Туллия. Дни и ночи каялся Иероним и все-таки снова впадал в прежний грех и читал Плавта. Когда после такого потакания своим слабостям он принимался читать пророков, его ужасала необработанность речи. Наконец, когда Иероним был сражен лихорадкой, ему привиделось, что в день последнего суда Христос спросил его, кто он, и он в ответ назвал себя христианином. Но последовало возражение: «Лжешь! Ты цицеронянин, а не христианин!» И Христос повелел побить его бичами. В конце концов Иероним в своем видении воскликнул: «Господи, если когда-нибудь я буду иметь светские книги, если я буду читать их, значит, через это самое отрекся от тебя». «Это, — добавляет Иероним, — был не обморок, не пустой сон». Этой враждебности к языческой литературе церковь непреклонно придерживалась вплоть до XI столетия, исключая Ирландию, где боги Олимпа никогда не почитались и потому не внушали церкви страха. После этого, в течение нескольких лет, в письмах Иеронима встречаются лишь единичные цитаты из классиков. Но через некоторое время он опять пересыпает свою речь стихами из Вергилия, Горация и даже Овидия. Однако цитировал он их, по-видимому, по памяти, особенно если учесть, что некоторые из них многократно повторяются. По яркости выражения тех чувств, которые вызывал факт крушения Римской империи, письма Иеронима превосходят все известные мне письма его современников. Вот что он пишет в 396 году. «Дух ужасается исчислять бедствия нашего времени. В продолжение более 20 лет ежедневно льется римская кровь между Константинополем и Юлийскими Альпами. Скифию, Македонию, Дарданию, Дакию, Фессалию, Ахаю, Епир, Далматию и Панонию опустошают, разоряют, грабят готы, сарматы, квады, аланы, гунны. Римский мир разрушается, а упрямая шея наша не гнется. Что думаешь ты? На душе теперь у коринфян, афинян, лакедемонян, аркадцев и всей Греции, которыми повелевают варвары. А между тем я назвал только немногие города, составляющие некогда немалые царства». Дальше Иероним повествует о зверствах гуннов на востоке, окончает такой сентенцией: «Иначе для верного изображения бедствий были бы немы и Фукидид, и Солюстий». 17 лет спустя, через 3 года после разграбления Рима, Иероним пишет: «О, позор, рушится мира, грехи наши не рушатся. Город прославленный и глава Римской империи уничтожены одним пожаром. Нет ни одной страны, в которой не было бы римских изгнанников. В прах и пепел обращены священные некогда церкви, а мы предаемся жадности. Живем, как будто собираемся на другой день умереть, и строим, как будто вечно будем жить в этом мире. Золотом блещут стены, золотом потолки, золотом капители колонн. А ногой и алчущий Христос в образе нищего умирает пред нашими дверями». Этот отрывок случайно попадается в письме, обращенном к другу, который решил посвятить свою дочь вечному девству. Большая часть письма касается тех правил, которых следует держаться в воспитании девушек, посвященных девству. Странно, что, глубоко скорбя по поводу крушения древнего мира, Иероним вместе с тем считает сохранение девственности делом более важным, чем организацию победы над гуннами, вандалами и готами. Ни разу мысли его не обращаются к каким-либо возможным мерам практической политики. Ни разу он не обличает пороков фискальной системы или порочности системы опоры на армию, составленную из варваров. То же самое справедливо относительно Амвросия и Августина. Правда, Амвросий был политиком, но пекся он только об интересах церкви. Приходится ли удивляться тому, что империя рухнула, если все самые лучшие энергичные умы эпохи были столь далеки от мирских забот? Но, с другой стороны, если крушение империи было неотвратимым, то христианская точка зрения была замечательным образом приспособлена к тому, чтобы придать людям силу духа и возможность сохранять свои религиозные надежды, когда земные надежды оказались суетными. Выражение этой точки зрения в сочинении о Граде Божьем составляла высшую заслугу святого Августина. В настоящей главе я буду говорить о святом Августине лишь как о человеке. Его богословские и философские воззрения будут предметом рассмотрения в следующей главе. Святой Августин родился в 354 году, на 9 лет позднее Иеронима и на 14 лет позднее Амвросия. Он был уроженцем Африки, где прошла большая часть его жизни. Мать святого Августина была христианкой, но отец его не принимал христианство. Сам святой Августин долгое время придерживался манихейства, а затем стал католиком и был крещен Амвросием в Милане. Около 396 года он стал епископом Гиппона, неподалеку от Карфагена. Здесь он оставался до самой своей смерти, последовавшей в 430 году. Начальный период жизни святого Августина известен нам гораздо лучше, чем большинство других деятелей церкви, ибо он сам рассказывал о нем в своей исповеди. Эта книга имела знаменитых подражателей, среди которых самыми знаменитыми были Руссо и Толстой, Но, по моему мнению, она не имела ни одного достойного сравнения предшественника. В некоторых отношениях святой Августин обнаруживает сходство с Толстым, которого он, однако, превосходит по уму. Святой Августин был страстным человеком, в дни своей юности весьма далеким от образца добродетели, но внутренний порыв толкнул его на путь поисков истины и праведности. Как и Толстой, в более поздние годы святой Августин был одержим чувством греха, которое сделало его жизнь суровой, а философию бесчеловечной. Святой Августин непоколебимо боролся с ересями, но некоторые из его собственных взглядов, когда они были повторены Янсеном в 17 столетии, были объявлены еретическими. Однако до того, как протестанты подхватили его воззрение, их ортодоксальность никогда не оспаривалась католической церковью. Одно из первых происшествий его жизни, о котором рассказывается в исповеди, случилось с ним в детские годы, и само по себе оно не особенно выделяет его из числа других детей. Оказывается, вместе с несколькими товарищами, своими сверстниками, он обокрал грушевое дерево соседа, хотя вовсе не был голоден, а у родителей дома были груши лучшего качества. Всю свою жизнь Августин не переставал считать этот поступок проявлением почти невероятной порочности. Воровство груш не было бы столь дурным, если бы Августина побудили к нему голод или невозможность достать груши иным образом. Но, как дело было, оно явилось неприкрытым злодеянием, внушенным любовью к пороку ради самого порока. Именно это делает поступок Августина столь невыразимо мерзким. И он молит Бога простить его. «Вот каково сердце мое, Боже, вот каково сердце мое, над которым ты сжалился и умилостивился, когда оно было на краю пропасти. Пусть же теперь это самое сердце исповедается пред тобою, чего оно искало в том, чтобы быть мне злым без всякого основания, и чтобы злобе моей не было иной причины, кроме самого зла. Иначе сказать, чтобы быть злым для самого зла. Ужасно и отвратительно зло». И однако же я его возлюбил, я сам возлюбил свою погибель. Я возлюбил свои недостатки, свои слабости, свое падение. Не предмет своих увлечений, пристрастий, падений, говорю я, нет. А самые слабости свои, самое падение, самый грех во мне живущий возлюбил я. Нечиста же душа моя и греховна, не спала она с тверди твоей небесной в эту юдоль изгнания, если услаждается не столько греховными предметами, сколько самим грехом. В том же роде Августин тянет целых 7 глав, и все из-за каких-то груш, сбитых с дерева мальчишками-проказниками. Современный ум усмотрит в этом проявление болезненной впечатлительности, но во времена самого Августина это почиталось праведным и признаком святости. Я должен исключить Махатму Ганди, в автобиографии которого встречаются места, весьма схожие с приведенным выше. Чувство греха, которое было необычайно сильно во времена Августина, возникло у евреев как способ примирить веру в собственное величие с явным крушением надежд. Яхве был всемогущ, и он проявлял особенную заботу о евреях. Почему же тогда они не преуспевали? Да потому, что они погрязли в пороках, они были идолопоклонниками, они заключали браки с язычниками, они не смогли соблюсти закон. Бог действительно сосредоточивал свои помыслы на евреях, но раз праведность есть самое высшее из благ, а путь к ней лежит через страдания, евреи должны были быть сначала наказаны и видеть в своем наказании знак отеческой любви Бога. Христиане поставили на место избранного народа церковь, но, исключая один аспект, это внесло мало изменений в психологию греха. Церковь, как и евреи, находилась в тяжелом положении. Церковь раздирали ереси. Отдельные христиане под гнетом преследований становились преступниками. Однако у христиан понятие греха претерпело одно довольно важное изменение, которому оно в значительной мере подверглось уже у евреев. Это изменение заключалось в том, что понятие коллективного греха было заменено понятием греха индивидуального. Первоначально считалось, что впал в грех и подвергся коллективному наказанию весь еврейский народ. Но позднее понятие греха стало более личным, и утратила благодаря этому свой политический характер. Когда на место еврейского народа заступила церковь, это изменение оказалось существенным, поскольку церковь, как духовная организация, не могла впадать в грех. Индивидуальный же грешник мог разорвать религиозную связь с церковью. Понятие греха, как мы только что говорили, связано с верой в собственное величие. Первоначально величие приписывалось всему еврейскому народу, но позднее не церкви в целом, поскольку церковь никогда не впадала в грех, а отдельным христианам. Это привело таким образом к тому, что христианская теология распалась на две части, из которых одна касалась церкви в целом, а другая – индивидуальной души. В более позднюю эпоху католики делали особый упор на первой части, протестанты – на второй. Но в учении святого Августина, которому было чуждо какое-либо ощущение дисгармонии этих двух частей, они существуют в полном равновесии. Те, что спасены, как раз и являются теми, кого Бог предопределил к спасению. В этом находит свое выражение прямая связь души с Богом. Но никто не будет спасен, если он не будет крещен и не станет благодаря этому членом церкви. Это делает церковь посредником между душой и Богом. Понятие греха является неотъемлемой частью концепции прямой связи души с Богом, ибо оно объясняет, почему благодетельное божество может причинять людям страдания, и почему, несмотря на это, в сотворенном мире не может быть ничего более сокровенного, чем индивидуальные души. Неудивительно поэтому, что теология, которая легла в основу Реформации, оказалась обязанной своим происхождением человеку, одержимому совершенно ненормальным чувством греха. Но оставим эту тему. Посмотрим теперь, что говорится в исповеди по некоторым другим вопросам. Августин рассказывает, как он без всякого труда на коленях матери выучился латинскому языку, но возненавидел греческий язык, которому его пытались учить в школе, ибо его заставляли знать то суровыми угрозами, то наказаниями. До самого конца жизни познания Августина в греческом языке оставались слабыми. Можно было бы предположить, что, развивая мысль, заключенную в этом противопоставлении, Августин выведет нравоучение в пользу мягких методов в воспитании. Однако в действительности он заявляет следующее. А из этого само собой открывается, что для приобретения и усвоения таких познаний гораздо действеннее свободная любознательность, нежели боязливая и запуганная принужденность. Но и этой свободы порывы сдерживаются строгою необходимостью по законам твоим, Боже. Твоим законам сильным и мощным, которые, начиная от розги учителей до мученических пыток, всюду примешивают спасительную горечь, возвращающую нас к тебе от пагубных удовольствий, удалявших нас от тебя. Порки школьного учителя, хотя они и не смогли выучить Августина греческому языку, исцелили его от пагубного веселья и потому были желанной частью воспитания. Для тех, кто делает вопрос о грехе первейшим объектом человеческих забот, это воззрение вполне логично. Августин идет еще дальше и заявляет, что он грешил не только будучи школьником, когда он лгал и воровал еду, но даже раньше. В самом деле, целая глава, книга 1, глава 7, посвящена доказательству того, что даже грудные младенцы погрязли в грехе, чревоугодии, ревности и иных омерзительных грехах. Когда Августин достиг юношеского возраста, его одолели плотские вожделения. «И где же я был, и как долго скитался вдали от истинных утешений дома твоего? В течение всего 16-го года жизни моей сумасбродство и бешенство плотских похотей, извиняемых бесстыдством и беспутством человеческим, но воспрещенных законом твоим, обладало мною, и я совершенно предавался им». Отец Августина не проявлял никаких забот, чтобы воспрепятствовать этому злу, ограничив свои попечения о сыне тем, что помогал ему в учении. Напротив, мать Августина, святая Моника, учила его целомудрию, но тщетно. Впрочем, даже она не предлагала в это время женить сына, опасаясь, чтобы надежды, подаваемые мною, не были разрушены ранним супружеством. В возрасте 16 лет Августин переехал в Карфаген, где «стали обуревать меня пагубные страсти преступной любви. Еще не предавался я этой любви, но она уже гнездилась во мне». И я не любил открытых к тому путей. Я искал предметов любви, потому что любил любить. Прямой и законный путь любви был мне противен. Любить и быть любимому было для меня приятно, особенно если к этому присоединялось и чувственное наслаждение. Животворное чувство любви я осквернял нечистотами похоти. К ясному блеску любви я примешивал адский огонь сладострастия». Этими словами Августин описывает свои отношения с любовницей, которую он верно любил много лет и от которой имел сына, им также любимого. Позднее, после его обращения, он проявил много забот о его религиозном воспитании. Настало время, когда Августин и его мать решили, что ему пора начать подумывать о женитьбе. Он был обручен с девушкой, выбор которой одобрила мать, а связь с любовницей было признано необходимым порвать. «По удалении наложницы моей, — говорит он, — как главного препятствия к предстоящему супружеству, сердцу моему, свыкшемуся уже с ней и пристрастившемуся к преступной любви, нанесена была самая тяжелая и чувствительная рана. Моя наложница возвратилась в Африку. Августин жил в это время в Милане, оставив мне сына, незаконно прижитого с нею, и тут же дала мне обет пред тобою, Господи, что она другого мужа не познает. Но так как девушка была слишком юной, и брак не мог состояться раньше, чем через 2 года, Августин завел себе тем временем другую любовницу, менее официальную и менее признанную. Мучения совести все больше и больше одолевали его, и в молитвах своих он обычно молился: «Даруй мне чистоту сердца и непорочность воздержания, но не спеши». В конце концов, еще до того, как настал срок для его женитьбы, религия одержала полную победу, и всю свою остальную жизнь Августин посвятил безбрачию. Вернемся к более раннему времени. На 19-м году жизни, достигнув опытности в риторике, Августин под влиянием Цицерона снова обратился к философии. Он пытался читать и Библию, но заключил, что ей недостает цицероновского духовного величия. Именно в это время Августин стал манихеем, что глубоко печалило его мать. По профессии он был учителем риторики. Он занимался астрологией, к которой в более поздние годы относился враждебно, ибо она учит, что по указанию самого неба ты неизбежно должен грешить. Августин читал труды по философии, насколько они были доступны для него на латинском языке. Особенно он выделяет категории Аристотеля, которые, по его словам, уразумел без помощи учителя. «Какую пользу мне доставило и то, что я около того же времени, сам собою, без всякой посторонней помощи, перечитал все сочинения о так называемых свободных науках и искусствах, какие только имел возможность читать, перечитал и не затруднялся в понимании их, несмотря на то, что в то время порабощен был служению постыдных страстей? Я подобен был человеку, стоящему спиной к свету и ко всему им освещаемому, и зрение мое, не освещаясь светом, оставалось в тени и мраке». В это время Августин полагал, что Бог — это огромное яркое тело, а сам он является частью этого тела. О взглядах манихеев Августин просто заявляет, что они ошибочны, вместо того, чтобы лучше подробно рассказать, в чем они заключались. Не безинтересно, что первыми побудительными причинами, заставившими святого Августина порвать с учением манихея, были причины научного порядка. Он восстановил в памяти, так он сам рассказывает, то, чему научился по астрономии из сочинений самых лучших астрономов. «Все это сравнивал я со словами сумасбродного манихея, который премного об этих предметах писал и болтал. Но я не находил у него сколько-нибудь удовлетворяющих объяснений ни для так называемых солнцестояний или солнцеворотов, ни для среднего между этим временем, когда бывают дни и ночи равны между собою, то есть так называемое равноденствие, ни для затмений светил, ни вообще относительно всех подобных тому вопросов, которые так удовлетворительно разрешаются в сочинениях философов. Здесь я, так сказать, против воли убеждался силой философских доводов, а там, в этих несвязных и невежественных вымыслах манихейских, проверенных имевшимся уже у меня запасом знаний, я не мог прийти ни к какому убеждению». Из осторожности Августин указывает, что научные заблуждения сами по себе не служат признаком заблуждений религиозных, но становятся им только тогда, когда эти заблуждения выдаются с авторитетным видом за истины, познанные с помощью божественного вдохновения. Интересно было бы знать, чему стал бы учить Августин, если бы жил во времена Галилея. В надежде разрешить сомнения Августина, с ним встретился и вступил в беседу манихейский епископ по имени Фавст, почитавшийся наиболее ученым членом секты. Но «я прежде всего заметил, что этот человек не имеет познаний в свободных науках и почти не знаком с ними, за исключением грамматики, и то по заведенному уже и обычному порядку. Но так как он читал некоторые речи Туллия, Цицерона и очень немногие из сочинений Сенеки, да притом кое-какие из художественных творений поэтов и произведений своей секты, впрочем, такие только, которые написаны по латыни языком красноречивым, и так как к тому же присоединялось ежедневное упражнение в разглагольствовании, то ничего тут не могло быть удивительного, если в нем развилась в высшей степени способность к краснобайству, которая становилась у него тем заманчивее и увлекательнее, что приправлялась некоторым остроумием, растворялась приветливостью и вежливостью, а сверх того поддерживалась величавую и благовидную от природы осанкою. Фавст оказался совершенно бессильным разрешить астрономические затруднения Августина. «Книги манихеев, — заявляет Августин, — наполнены нескончаемыми баснями о небе и звездах, о солнце и луне, которые не согласуются с тем, что было открыто астрономами. Но когда Августин предложил эти вопросы на обсуждение Фавсту, тот откровенно сознался в своем невежестве. И я за это особенно уважал и ценил его. По-моему, сдержанная скромность и сознание в своем незнании лучше кичливой заносчивости и притязаний на знание. Таким и являлся мне Фавст при всех вопросах, более трудных и утонченных». Нельзя не поразиться терпимости этого суждения. Никак не ожидаешь встретить его в том столетии. К тому же оно совершенно не соответствует отношению Августа к еретикам в последний период его жизни. Теперь Августин решил переехать в Рим. Не потому, как он говорит, что труд учителя приносил здесь большие выгоды, чем в Карфагене, а от того, что, как он слышал, обучение юношества было там более правильным и спокойным. В Карфагене же ученики учиняли такие беспорядки, что преподавать стало почти невозможно. Зато в Риме оказалось, что хотя тут и было меньше беспорядков, ученики обманным путем уклонялись от внесения платы за обучение. В Риме Августин продолжал поддерживать связи с манихеями, но у него уже не было прежней уверенности в их правоте. Он начал подумывать, что правы были академики, которые во всем сомневались, утверждая, что человек не может постигнуть истины. Августин, однако, по-прежнему соглашался с манихеями, полагая, что «когда мы грешим, то это не мы грешим, а грешит в нас, не знаю, какая-то другая природа». И считал, что зло является некой субстанцией. Из этого совершенно ясно, что уже до обращения Августина, как и после его перехода в христианство, мысли его были заняты проблемой греха. Пробыв год в Риме, Августин был послан префектом Симахом в Милан в ответ на просьбу этого города прислать учителя риторики. В Милане он познакомился с Амвросием, известным в числе знаменитых мужей целому миру. Августин полюбил Амвросия за благорасположение к себе и стал отдавать предпочтение католическому учению перед учением манихеев. Но его обращение было на некоторое время задержано скептицизмом, который он перенял от академиков. Но в то же время философам, не находя у них спасительного имени Христа, не хотел и не мог я всецело верить в врачевание болезненной души своей. В Милане к Августину присоединилась мать, которая оказала сильное влияние на ускорение последних шагов к его обращению. Она была весьма ревностной католичкой, и Августин пишет о ней неизменно в тоне благоговения. Приезд ее в это время оказался для Августина тем более кстати, что Амвросий был слишком обременен делами, чтобы вести с ним частные беседы. Очень интересна глава, в которой Августин сравнивает платоновскую философию с христианским учением. «Господь, — заявляет он, — позаботился в это время о том, чтобы познакомить его с некоторыми книгами неоплатонической школы, переведенными с греческого языка на латинский. В этих книгах я вычитал многие писания, священные писания, хотя выраженные не теми словами, но заключающие в себе в разнообразных взаимоизменениях тот самый смысл. Например, что вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Что оно было вначале у Бога, что все произошло через него, и без него ничто не произошло, что произошло. Что все, что не произошло, имеет жизнь в нем, и жизнь эта есть свет человеков. Что свет во тьме светит, но тьма не объяла его. И хотя душа человеческая свидетельствует о свете, но сама она не есть свет, а что Слово Божие, сам Бог, есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир сей. Что это самое Слово Бог и было в мире, что мир через него произошел, и что этот мир не познал его. Но следующих слов, что «это слово Бог пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими», этих слов не находил я там. Равным образом он не читал в этих книгах, что «слово это стало плотью и обитало с нами». Тщетно искал он и слово, что он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Не находил и слов, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено. Общий смысл этих слов таков, что Августин нашел в платонизме метафизическую доктрину Логоса, но не нашел доктрины воплощения и вытекающей из нее доктрины человеческого спасения. Нечто подобное этим доктринам существовало и в орфизме, и других мистических религиях, но последние, по-видимому, не были знакомы Августину. Во всяком случае, ни одна из этих религий не была связана со сравнительно недавним историческим событием, как было связано христианство. Разорвав с манихеями, которые были дуалистами, Августин стал придерживаться мнения, что зло происходит не от некой субстанции, а от извращенности воли. Особое утешение он нашел в писаниях святого Павла. Наконец, после страстной внутренней борьбы Августин был обращен в христианство, 386 год. Он оставил свое учительство, свою любовницу и свою невесту, и после недолгого пребывания в уединении, где предавался размышлениям, был крещен святым Амвросием. Мать его ликовала, но вскоре смерть оборвала ее жизнь. В 388 году Августин возвратился в Африку, где оставался до конца своих дней, полностью посвятив себя епископальным обязанностям и сочинению полемических произведений против различных еретиков – донатистов, манихеев и пелагиан.